Глава 18. На меня накатывает волна слабости после всего пережитого. Я сильно испугалась. Сначала, когда делала ребенку искусственное дыхание, и он долго не подавал признаков жизни. А потом, когда побежала к машине Паши, сама толком даже не понимая зачем. Все делала на инстинктах. А если бы в бардачке не оказалось лекарств? С чего я вообще взяла, что они у него есть? Меня слегка ведет в сторону. Паша обнимает за талию, прижимая к себе. Мы все дальше и дальше от пляжа, но оба молчим. Каждый думает о своем. «Сколько тебе лет?» — спрашиваю я, быстро взглянув на Измайлова. «Не могу больше держать мысли в себе, иначе голова взорвется от вопросов». 32. До сих пор не отпускает его потерянный вид и расфокусированный, неосознанный взгляд. И мои ощущения, когда застала его в таком состоянии. Неожиданный контраст между тем Измайловым, которого я привыкла видеть, и тем, какой он был несколько минут назад. Как будто передо мной находился 12-летний мальчик, избитый старшеклассниками. Полоснуло по-живому. «У тебя была паническая атака?» «Я в курсе». Паша говорит и дышит спокойно, будто и не было ничего. «И как часто они бывают? У тебя сильнодействующие препараты в машине?» Их просто так не купить в аптеке. Нужен рецепт от врача. «Всё-то ты знаешь», — хмурится он. «Многие люди, уже давно избавившиеся от панических атак, но помнящие эти неприятные тревожные состояния, стараются иметь при себе таблетку транквилизатора. Так, на всякий случай. Я много работаю, часто бываю в дороге и не могу позволить себе долго зацикливаться на этих состояниях». «По-твоему, это в порядке вещей? А если однажды подобное случится, когда ты будешь за рулем?» «Ничего критичного в этом нет. Не бери в голову». «Почему именно сейчас?» Продолжаю настаивать я. Мозг усиленно перерабатывает информацию. Отдых у воды не мое. В парке бросился на помощь к незнакомому мальчишке, а здесь даже не подошел. И когда я вернулась, его накрыло панической атакой. Отпустило лишь после таблеток. Со мной никогда подобного не случалось, но я сталкивалась с этим в работе. Ничего приятного в панических атаках нет, и часто такие вещи носят неблагоприятный характер. «Ты не любишь отдых у воды, потому что когда-то сам едва не утонул?» Мы останавливаемся. Паша задумчиво смотрит мне в глаза. «Нет, но думаешь ты в правильном направлении», — выдает он спустя долгую паузу. «Это просто отголоски пережитого, не более того. Не хочешь рассказать?» Он отрицательно качает головой. «Может, как-нибудь в другой раз. Все нормально, лапуль». Паша опускает взгляд на мои губы. «Я не шизик. Просто триггернула, когда ты делала ребенку искусственное дыхание, а он долго не приходил в себя. С ним все в порядке?» Между нами действительно много общего. Глупо это отрицать. Я, как и Измайлов, не люблю лезть в душу к другим. Но сейчас безумно хочется узнать, что же такого случилось в его жизни. «С ним все хорошо. Родители не досмотрели, наглотался воды. Твой случай — это что-то личное, о чем не хочется вспоминать и говорить?» «Да. Дело в чувстве вины, отчаянном желании что-либо изменить и невозможности этого сделать. Лап, я не хочу подсаживать тебя на эту гадость, которую ты нашла в моей машине. История невеселая. А я еще до конца не понял степень твоей эмоциональности. Повременим с откровениями». Паша вдруг прижимает меня к дереву, гладит руками бедра и смотрит изучающим взглядом в лицо. А пациент больше жив, чем мертв. Внутри все переворачивается от его рук на моей коже и твердости, которая упирается в живот. «Расслабься, лап, я без защиты, в домике оставил. Просто буду целовать». Я упираюсь ладонями Измайлову в грудь, царапая ногтями кожу, когда он углубляет поцелуй. Паша шипит и прикусывает мою нижнюю губу. «Твоя сестра и так глаз с нас не сводит. Если я вернусь со следами от ногтей на груди, сойдет с ума от любопытства, чем мы занимались с тобой всю ночь. Хотя и так очевидно, чем, да?» — улыбается он. «У тебя вся шея в засосах». «Мне все равно». Бессвязно шепчу я, дезориентированная силой отклика своего тела на его ласки. «На мои прикосновения? Или что подумает сестра?» — уточняет он. «Особенно на твои прикосновения», — «Неправда, Лапуль. В кого ты такая лгунья? Выбесить могу, довести до стонов, но чего у тебя ко мне точно нет, так это безразличие. Впрочем, как и у меня». Паша снова жадно целует. Сердце громко стучит в груди, ногти сильнее впиваются в кожу Измайлова. Он тут же прекращает поцелуй и с иронией смотрит на меня. «Просил же без ногтей. Так хочется, чтобы взял, если назло опять делаешь». И в этот момент я понимаю, что меня в нем раздражает и привлекает одновременно. Его самодовольство и уверенность, что все будет так, как он хочет. Возможно, мы бы и дальше продолжили эту перепалку, а потом все закончилось бы сексом у огромного дерева. Но звонок телефона вынуждает Измайлова отойти от меня и ответить на него. Судя по интонации его голоса и сосредоточенному взгляду, разговор очень важный. «Хорошо. Когда нужно там быть?» «Нет, я сейчас не в Москве. На следующей неделе планировал вернуться». «Ладно, понял. Скинь документы, я покажу своим юристам. До связи». Паша поворачивается ко мне и задерживает взгляд на волосах, которые я собираю в высокий хвост. Скользит глазами по шее. По телу бегут мурашки, когда он так щурится, и на его губах появляется кривая усмешка. «Еще позагорать хочешь? Или в домик вернемся?» — спрашивает, игриво приподнимая бровь. «Хочу ли я заняться с тобой сексом? Нет». Измайлов разочарованно цокает языком и, развернувшись, идет по тропинке к пляжу. «Ну вот дура же! Просто дура! Ведь он скоро уедет, и мы с ним, возможно, больше не увидимся. Но я ничего не могу с собой поделать. Хочется сопротивляться его чарам и не позволить гаденышу одержать надо мной верх. Забавная все же игра, должна признать. Мне нравится». Мы возвращаемся на берег. Сестра загорает в шезлонге. Привалов с кем-то разговаривает по телефону, прогуливаясь у реки. Аня рассматривает меня и Измайлова внимательным взглядом. И я представляю, как ее разрывает на части от любопытства. Но держится Аня замечательно. Вида не подает и никак не показывает своей заинтересованности. Ей бы в покер играть. Да уж, папа не ошибся в выбранных для нас профессиях. «Ань, на следующей неделе суды отменяйте. Со мной в Москву поедете. Сейчас Привалов закончит разговор и ему озвучу», — говорит Измайлов, беря в руки бутылку с водой, и жадно пьет. «Надолго?» «Надолго. Месяца на 2 или 3. Хочу, чтобы Ярослав раскачал одно дело. С моими ребятами в команде будете работать». А вот это неожиданно. Значит, Паша возвращается в Москву? Насовсем? И Привалова забирает? Я наблюдаю за сестрой. Аня не выглядит застигнутой врасплох. 0 эмоций. Но явно знает очень много. Привалов заканчивает разговор, и Измайлов подходит к нему. Вместе они направляются к Пашиному танку. Я смотрю на удаляющиеся силуэты и прикусываю губу. «Охренеть, Соня! Ты с ним спала?» — набрасывается на меня Аня, когда мы остаемся одни. «Да. Ты же сейчас пошутила?» Я непонимающе смотрю на сестру. «Разве она не занималась сводничеством? Что опять не так-то?» «Когда я хвалила Измайлова и говорила, что он умный мужик, это был не призыв к действию, а констатация факта. Ты все восприняла буквально? Капец. Поверить не могу, что ты и он. Я ведь пошутила в тот раз. Соня, он совсем не такой милый, каким пытается казаться. Лучше бы ты держалась от него подальше, честно». Аня убито прикрывает глаза и выглядит сильно разочарованной. «Ань, я тебя не понимаю. Сначала ты Молчанова приводишь в Румию и переживаешь, что я игнорирую протеже Яра. Теперь вдруг осуждаешь за то, что я с Измайловым закрутила интрижку. Если что, я с ним просто сексом занималась. Успокойся». Аня закусывает губу и учащенно дышит. «Я тебе не все рассказывала в последнее время. И, возможно, поступаю очень глупо, делая это сейчас, при таких обстоятельствах, но... Примерно полгода назад на Ярослава серьезные люди наехали. У него не совсем все прозрачно в бухгалтерии. И стали прижимать, угрозами сыпать. Измайлов, когда узнал об этом, предложил, чтобы Ярослав на него поработал в обмен на решение проблемы. Своего рода бартер. Яр согласился, и его тут же прекратили трогать. Как ты понимаешь, Измайлов не просто так обратил внимание на Яра. потому как сам подобными схемами пользуется в своем бизнесе. Знает лазейки, как грамотно все это использовать, но ему не хватает спецов. А его обороты в разы больше наших. В разы, Соня!» — подчеркивает Аня интонацией голоса. «И людей он привык нагибать только так. Фирмы банкротит. Плевать ему на то, что играет с огнем». Теперь я понимаю, почему сестра такая взвинченная в последнее время. Но даже и подумать не могла, что у них с Яром серьезные проблемы в бизнесе. «То есть ты меня предостерегаешь, пугая, что Измайлов не совсем законными вещами занимается, пока вы с Приваловым по уши в дерьме и промышляете тем же самым?» «Не совсем так. Все вполне законно. Я просто пытаюсь донести, чтобы работать с таким человеком, как Измайлов, нужно иметь стальные нервы. Про отношения с ним я ничего не знаю, но предполагаю, что состоять в них еще сложнее, чем вести с ним дела. Он слишком категоричен. Чуть оступился, и все. Второго шанса никому не дает. Ну и там, где крутятся огромные деньги, всегда много проблем. Ты, конечно, сама решай, Сов, но только помни, что с разогнавшегося поезда уже не сойти. Оно тебе надо?» Я и без слов Ани догадывалась, что бизнес Влада и возможности Измайлова не на одной чаше весов. Но услышать подтверждение своих мыслей не очень приятно. «Секс между двумя людьми не всегда равно отношения». «Я всего лишь предупредила, Сов. Не спорю, интересно собирать подобные кубики-рубики. И такие мужчины, как Измайлов и Яр, достойные спутники жизни. Но они редко отступают от намеченных целей и планов. Часто идут по головам. А в случае их ошибок страдает ближнее окружение». Я перевожу взгляд на Измайлова, который стоит у машины и о чем-то разговаривает с Приваловым. Кубик Рубика? Да, ему подходит это сравнение. Действительно, весь мозг сломаешь, пока соберешь сложную головоломку. И еще не факт, что получится это сделать, тем более с первого раза. Как и не факт, что захочется собирать. Все же мы с сестрой очень разные.